А что есть человек, который ничего не чувствует и ничего не делает? Покойник и есть. Поняли теперь? Поняли, кивнул Лесников. Значит, вам показалось, что в какой-то момент душа у Любы болеть перестала? Ну да. А не припомните, какой это был момент, хотя бы приблизительно? Приблизительно? Недели две назад, может. Вы не говорили с ней об этом? Говорила, а как же? Мне сразу в глаза бросилось, что она не такая, как раньше. Я и спросила ее, дескать, что с тобой, кровиночка? Не обидел ли кто? А она что? А она головой качает и говорит, сама я себя обидела. Тут меня вроде как догадка осенила. Я же знала, что она ворожбой занялась, и говорю ей, никак заговор помог. А она кивает. «Помог, — говорит, — заговор помог, спасибо тебе, Алевтина». «За что же спасибо? — удивился Коротков. — Разве вы помогали ей ворожить? Сохрани Господь!» Алевтина испуганно отмахнулась и осенила себя широким крестом. «Никогда я этим богопротивным делом не занималась. Тогда за что спасибо?» «За совет?» Она как познакомилась со мной, так и начала спрашивать, не знаю ли я, кто может порчу наслать. Я и сказала ей, что ежели у нее душа болит, так надо не порчу на разлучницу насылать, а себя от порчи лечить. И присоветовала ей, к кому пойти, чтобы тяжесть с души снять. «К кому вы ее послали?» «Да к Павлу». К кому же еще? Он человек богоугодный, а за других не поручусь. А фамилия у Павла есть? Или адрес? Алевтина снова поджала тоненькие губки, но адрес все-таки дала. «Давайте вернемся к Любе», — попросил Лесников. «Вы сказали, что направили ее к богоугодному человеку Павлу, который должен был снять с Любы порчу и помочь ей перестать ненавидеть разлучницу. Так? — Так, милый, так, — закивала Алевтина. Потом, в какой-то момент, примерно недели две назад, вы заметили, что Люба стала значительно спокойнее и решили, что Павел ей помог и порчу снял. Сама Люба это тоже подтвердила, правильно? — Правильно. Я так тебе и говорила. Так почему же вы решили, что ее душа умерла? Ведь если богоугодный человек Павел снял с Любы порчу и успокоил ее, то Любе должно было стать лучше, а не хуже. А по вашим словам выходит, что ей стало хуже, что она чуть ли не в живую покойницу превратилась. Как же так? Вот чего не знаю, того не знаю. Алевтина снова стала мрачной и закрытой. Я тебе рассказываю, как дело было и чего я своими глазами видела. А за Павла я не ответчица. Мало чего он ей там наворожил. Выйдя с кладбища, оперативники некоторое время шли молча. Потом, не сговариваясь, свернули в переулок и зашли в небольшое полутемное кафе. Взяв по гамбургеру и по пластиковому стаканчику жидкого невкусного кофе, они устроились за столиком в самом углу полупустого зала. — Как тебе это, бабка? — спросил Коротков, откусив горячий, но слишком перченый гамбургер. — Врет она все, — пожал плечами Лесников. — Думаешь, невооруженным глазом видно? Бабка наверняка является штатной сводницей между несчастными женщинами и колдунами-проходимцами. Расчет правильный и практически безошибочный. Откуда при существовавшем десятки лет атеистическом воспитании возьмутся вдруг женщины, которые ни с того ни с сего делаются набожными. Процентов на 70, а то и на 80 — это женщины, которые не в состоянии справиться с личными проблемами и идут в церковь от безвыходности. Я не имею в виду, конечно, глубоко религиозных старушек. Я сейчас говорю о женщинах от 20 до 55, о тех, кто вырос и прожил жизнь в убеждении, что Бога нет. Поверь, Юрок, таких, которые не несут в себе злобы и отчаяния, в церкви единицы. Есть такие, конечно, которые сами изнутри светятся от доброты и чистоты, но я повторяю, это единицы. Основная масса женщин детородного возраста приходит в церковь как к психотерапевту. Им нужна помощь. И тетка Алевтина тут как тут. Снятие порчи, ворожба, заговоры и все такое. Она этим прохиндеям бесперебойно поставляет клиентуру. Слушай, Игорь, а ты совсем в эту ворожбу не веришь? На все 100%? Юрок, не морочь мне голову, — улыбнулся Лесников. Какая разница, верю я или нет? Я вполне допускаю, что кто-то из этих колдунов кое-что может, но наверняка не все. А несчастные бабы ходят и ходят. Причем ходят ко всем. И деньги за услуги тоже все берут. Когда богоугодного Павла навещать пойдем? Сегодня? Сегодня, вздохнул Коротков. Вот поедим и пойдем.